Мы считаем, что убийца ждал, когда Парадис останется один и крепко уснет после бурного приема гостей. Потом вошел и застрелил его. Вошел? Есть какие-нибудь следы, указывающие на то? Пришлось ли убийце применить силу, чтобы попасть в комнату? Нет, здесь простой замок. Профессионал запросто мог войти. Во всяком случае, Парадис ему не открывал. Усек? Я кивнул. Он не мог подойти и открыть кому-то двери, будучи голым, а потом вернуться в постель. Значит, его застрелили в кровати, и сделал это тот, кто подобрал отмычку, или у него был ключ. — У тебя есть сигарет? — Откуда вам стало известно, что его зовут Парадис Уэс? Он называл себя Адамом Престоном. А поначалу мы и не знали. Первым на место происшествия прибыл старик Роузи из отдела убийств. Он узнал мертвеца, поскольку сталкивался с ним, когда работал в отделе по борьбе с жульничеством. Тогда он, правда, шустрил под другим именем. Роузи навел справки и получил информацию об Аароне и адрес брата. Я не успевал следить за поворотом событий, просто не готов был к ним. Почему наводили справки? Разве на него нет официальных документов? Кое-что есть, Шелл. Он отбывал срок в Сан-Квентине в период с 59 по 60 год. В январе 59 попал в тюрьму. Вот как? И за что его осудили? Воровство, хищение в особо крупных размерах, распродавались фальшивые нефтяные месторождения. Нефть присутствовала лишь в чернилах, которыми писались договоры. Он также продавал золотоносные рудники, в которых не было золота, подводное имущество и один недействующий урановый рудник на Аляске. — Жулик! — угрюмо произнес я. — Жулик большого калибра. Включая поддельные фальшивые документы, словом, почти весь набор. Он замолчал, потом спросил, ты почему хмурый? Да так. Я думал о том кутеже в Лагуна Парадис. Система радиосвязи, джаз, большая карта, сладкие девочки, суматоха, бегущие огни и море выпивки. Короче, вакханалия. Я был уверен, что Джим не стал бы связываться с тем, что добыто нечестным путем. Ничего не скажешь. Собственность расположена на самом выгодном участке побережья. А если продать ее за приличную сумму, то денег с лихвой хватит, чтобы развивать проекты дальше. А крупная сумма, солидная база и приманка для любого жулика, привыкшего к легкой добыче. Я вспомнил, как Джим рассказывал, что большая часть идей, связанных с проектом, принадлежит Адаму, точнее, Аарону. Но я пока отмахнулся от вопросов, на которые не знал ответа, и спросил у Элсли, почему ты решил, что он принимал гостей? Похоже, у него здесь побывала девица. Бокалы для напитков, на одном остался след губной помады, на подушке обнаружены светлые волосы, еще одно. Старайся понять, Шелл. Постараюсь. Он был очень аккуратным. Вся одежда на плечиках, в туфлях распорки для обуви. Все, даже носки, аккуратно сложено в ящичках. А тут он в кровати голый, как я уже сказал, а одежда свалена в кучу на стуле или валяется где попало. Одна брючина вывернута наизнанку и так далее. Беспорядок никак не свойственный такому аккуратисту, как он. Окей, я понял. Его волновали не распорки для обуви и плечики, а скорее другие плечики. У тебя есть сигареты? Я не слышал. Меня жгло нетерпение узнать побольше. А что девица, кто-нибудь ее видел? Все, что нам о ней пока известно, цвет волос. Должно быть яркая блондинка, судя по тому, что нашли на подушке. Он состроил кислую мину. Если только они не остались с предыдущей ночи. Может быть, и весь кутеж происходил черти когда. Не похоже. Во всяком случае, все остальное случилось сегодня. Он был прав. К тому же я вспомнил, как Аарон просил Джима закрыть действо в лагуне, объяснив, что у него свидание. Я спросил Уэсса, в котором часу произошло убийство. Сразу после полуночи. Он заглянул в свой блокнот, пролистал несколько страниц. Звонок поступил в 12:10. Мужской голос сообщил, что слышал выстрел и назвал адрес. Как он мог столь точно определить, откуда стреляли? Утверждал, что сосед. Он не был уверен насчет адреса, но ему показалось, что стреляли здесь или в соседнем доме. Офицеры в патрульной машине, принявшие сообщение, проверили оба дома и обнаружили жертву здесь. Он был еще теплый, кровь не успела свернуться. Как зовут мужчину, что позвонил? Уэс демонстративно захлопнул блокнот. Он не назвал своего имени. Старая песня. Еще один добрый гражданин, который не хочет лишних хлопот. Похоже на то, — согласился я и угостил его, наконец, сигаретой. Вернулся Джим. Он плюхнулся в кресло и закрыл лицо руками. Уэс поинтересовался, не хочу ли я взглянуть на сцену убийства. Мы вошли в спальню в тот момент, когда фотограф заканчивал съемку. Все было в точности, как описывал Уэс. Ничего нового, кроме отвратительного зрелища насильственной смерти. Аарон лежал в кровати на спине. Его крупное, сильное тело еще не прикрыли, голова запрокинута. Одежда, о которой говорил Уэс, теперь была аккуратно сложена на стуле. Очевидно, полицейские уже проверили карманы и все, что положено. На деревянной спинке кровати стояли два высоких бокала. «Пили бренди с содовой», — заметил Уэс, — «хотя это ни о чем не говорит. На стаканах никаких отпечатков, если не считать мало что рассказывающего следа губной помады. Стаканы тщательно протерли, и дверную ручку тоже, с наружной и внутренней стороны. Здесь нет никаких следов, кроме отпечатков жертвы». Я с двойственным чувством глянул на покойного Аарона Парадиза, в последнее время ставшего известным под именем Адама Престона. Смертельная пуля вошла точно, как по ниточке, и разорвала сердце. Но, должно быть, сердце успело спазматически сжаться, прежде чем остановилось, потому что на белой простыне растеклось большое красное пятно, удивительно большое пятно. Словно рана фонтанировала. Я сказал Уэсу, что буду поддерживать с ним связь, поблагодарил за информацию и вышел. Мы с Джимом сидели в моей машине, припаркованной перед домом его брата. Полиция уехала. Джим все еще пребывал в полуобморочном состоянии, но теперь ему стало лучше. Он мог себя контролировать. Он попросил меня сделать все, что в моих силах, попытаться найти убийцу Аарона и выяснить, почему он это сделал. Настаивал, понятно, на том, чтобы все было оформлено должным образом, как это бывает между клиентом и детективом. Мой обычный гонорар плюс расходы, независимо от того, удастся мне раскрыть дело или нет. Он знал, что я буду из кожи лезть вон, стоит ему меня просто попросить, потому что мы были близкими друзьями. Но он упорствовал, требуя, чтобы все было именно так, официально. И я согласился. Мы были давними друзьями. Почему же он никогда не заикался, что у него есть брат? Я вспомнил, что и раньше ко мне подкрадывалось ощущение, будто он не всегда со мной откровенен. Так и оказалось. Я почувствовал беспокойство, но беспокойство зашевелилось во мне сразу после или даже во время просмотра фильма в доме у Джима. Это щемящее ощущение сидело во мне и не давало покоя. Я поймал кончик мысли и зацепился за него. «Джим, я хочу еще раз посмотреть тот фильм».